Глава 16. Обед в ресторане проходит на удивление хорошо. Я придерживаюсь своей программы минимум «Не навреди». Орлов отлично ведет сами переговоры. Видно, что опыт у него имеется. Успел поработать в столичном филиале. И не просто там штаны просиживал. Мы и правда неплохо срабатываемся. Можно даже сказать, на время становимся командой. Будь у меня образование, я бы с удовольствием пошла к такому начальнику, как Кирилл, секретарем. Если бы не одно единственное маленькое, хотя уже достаточно большое «не». Сероглазая, очень любопытная и так напоминающая папочку. «Отличный результат», – выдыхает Орлов, когда мы снова садимся в машину. «Хочется сказать ему пару комплиментов, но я сдерживаюсь. Хотя они будут идти от чистого сердца, но выглядеть все будет явно некрасиво. Еще подумает, что я пытаюсь к начальству подмазаться. Вера, ты молодец». Он неожиданно переходит на «ты». Замечает мое замешательство. Добавляет. «Надеюсь, не против такой фамильярности? Все эти «вы» ужасно раздражают». Дергает галстук и слегка расстегивает ворот белоснежной рубашки. «Как дышать? Поэтому просто мотаю головой. Даже если секунду назад я и была против, все мысли из головы улетучиваются. Ведь сейчас передо мной не строгий начальник, а очень красивый молодой мужчина. Такой красивый, что дух захватывает. Так, Вера, уйми свое воображение, а то до беды два шага. У тебя сын, между прочим. Сын от этого красавца. Только как начать об этом разговор? Хотя бы просто спросить, узнал ли он меня? Ух, как сложно. По-моему, 6 лет назад... И то было проще. Там я действовала на чистом адреналине, на эмоциях. Найти адрес и пойти в чужой дом был скорее порыв, чем взвешенное решение. Сейчас все сложнее. Мы сложнее. Уже не те молодые беззаботные люди. У каждого своя жизнь, свои проблемы. И я не могу вот так просто взять и брякнуть. Кирилл Маратович, а вы знаете, что у вас сын растет? Или могу? Может уже спросить и не мучиться, даже если он меня пошлет. Но Орлов вроде не выглядит таким, как братец. И если откажет, то вежливо. Только мне от его вежливости будет гораздо хуже, чем от грубых слов его брата. Положа руку на сердце на мнение его родственников, мне было плевать. А вот мнение самого Орлова... Даже себе не хочу признаваться, что оно для меня важно. Вдруг накатывают эмоции, как это обычно бывает, выпрыгивают прямо из-за угла. Я не слишком чувствительный человек, поэтому такие приступы не люблю. Они мне не свойственны и проявляются в особых случаях, вот как сейчас, например, когда рядом сидит отец моего сына, а ведет себя как совершенно чужой человек. И ведь не заглянешь к нему в голову, не залезешь, узнал он меня. И так умело притворяется. Или правда забыл про ту ночь. Новой волной прилетает обида. Рано я ее закопала. Вон она, очень даже живая. А еще яркое желание, чтобы Кирилл признал сынишку. Увидел его и сразу все понял. Ну как там в романах пишут? У него мои глаза. У Миши правда его глаза. И рот, и нос. Волосики на голове тоже темные, густые, прямо как у папки. Я со своей копной золотистых кудряшек порой выгляжу, как приемная мать. Сердце щемит в груди, стоит лишь представить, как отец и сын встречаются впервые. Как смотрят друг на друга. Или, например, как Орлов говорит, что он папа, наконец-то вернувшийся из полярной экспедиции. Сжимаю сильнее ладони, а глазами моргаю почаще, ведь слезы уже на подходе. Вера, все в порядке. Не стоит так переживать из-за этого назначения. Орлов по-своему понимает мою реакцию. Тимур, как всегда, учудил. Он мало думает о людях и о том, что может доставить другим хлопоты. Я и сам был порядком удивлен внезапному переводу. Но ничуть не жалею, даже наоборот. Не сразу понимаю, что меня пытаются успокоить. Таким вот необычным способом. И в то же время невероятно искренним. Слезы на глазах от этого растут лишь в геометрической прогрессии. А машина внезапно останавливается на обочине. Рядом раздается сдавленное ругательство. Ох, он и так умеет. Даже слезы на время перестают. Похоже, я и правда не сдержалась и несколько все же успела скатиться. «Если мы вернемся в таком виде, — замечает Орлов, — то все решат, что я в первый же рабочий день довел свою секретаршу до слез». Он роется в бардачке, достает пачку сухих салфеток, вкладывает мне в руки. «Разве это плохо? Вас будут бояться?» Не сдерживаюсь и сморкаюсь как следует. «Чего уж там? Строить из себя красавицу или пытаться понравиться в мои планы ведь не входит». Кирилл вместо отвращения начинает хихикать. «Ему не противно?» «Странно. Заплаканная девушка в слезах и соплях – то еще зрелище. Но Орлову, видимо, все равно, как я выгляжу. А почему?» «Да потому что ему, в принципе, на меня плевать». Мысли об этом зарождают новую волну соленой жидкости. Но в отличие от первой, эту я успешно подавляю. «Нет уж. Хватит на день и одного позора». 100 лет не рыдала, и вот тебе на. Решила поплакать именно сегодня, и именно в машине с начальством. 5 баллов тебе, Вера, садись. Впрочем, я и так уже сижу. Пытаюсь привести в порядок свое лицо с помощью сухих салфеток. Хорошо, что в современной машине Кирилла зеркальце есть даже у пассажира. Смотреть в него, конечно же, страшно. Глаза моментально опухли. Кожа у меня светлая и очень чувствительная. Теперь вся усыпана красными пятнами. Вздыхаю и закрываю козырек. Позорище. Ладно, хоть тушью сегодня не пользовалась, а то выглядела бы сейчас как панда. Может, расскажешь, что случилось? Это личное. Сразу отрезаю все расспросы. Орлов моментально меняется в лице. И я понимаю, его мягкость обманчива. Опасно считать этого мужчину милым и безобидным. Он не такой. В глубине дымчатых глаз просыпаются пугающие эмоции. «Хорошо, я понял. Если ты привела себя в порядок, тогда поехали на работу». Голос его теперь как лед. Он и таким может быть. От былого дружелюбия и веселости ни следа. Словно ему со всей силы наступили на больную мозоль и даже не извинились. И как мне теперь поступиться к нему с разговором о сыне? Я и пары слов не смогу связать под таким взглядом. Не то, что отстаивать права ребенка с отрицательным тестом на отцовство.